отца звали Макмиллан, но по-французски это имя произносилось Макмиллан, рифмуется с Вийон, пояснил Бресли с усмешкой. Ведь пёс-то такой же самозванец, а? Нет? Впервые старик заговорил по-французски, странно изменившимся голосом, совершенно свободно и, на взгляд Дэвида, без малейшего акцента, как истый француз. Может быть, как раз английский теперь и стал для него языком по-настоящему иностранным. Он разобрал, что обсуждается обеденное меню. Бресли приподнимал крышки кастрюль, стоявших на плите, принюхивался, будто дежурный офицер в полковой столовой. Потом на столе появилась и была внимательно обследована щука. Жан-Пьер рассказал какую-то историю, как понял Дэвид, о том, что щуку он поймал сегодня, совсем недавно. Пес был с ним и пытался атаковать рыбину, когда та оказалась на берегу. Бресли наклонился и погрозил псу пальцем: «Побереги зубы для воров!» И Дэвид порадовался своему везению, ведь он приехал в Катминне, когда пес отсутствовал. У него создалось впечатление, что их вечернее посещение кухни было чем-то вроде ритуала. Ее домашняя атмосфера, простая, дружелюбная обстановка, пожилая и такая мирная чета французов составляли умиротворяющий контраст чуть заметному привкусу порочности, который придавало его визиту присутствие двух девиц. Вернувшись в гостиную, Бресли посоветовал Дэвиду располагаться и чувствовать себя как дома, а ему нужно написать несколько писем. Они снова встретятся здесь же, в половине восьмого, за аперитивом. «Надеюсь, церемонии у вас тут не очень строго соблюдаются?» «У нас тут дом свободы, дорогой мой. Хоть нагишом приходите, если захочется», — он подмигнул. «Девчонки только рады будут». Дэвид ухмыльнулся в ответ. «Идет». Старик помахал им рукой и направился к лестнице. На полпути он вдруг остановился и произнес: «Свет клином не сошелся на голых-то титьках, а? Нет?» На всякий случай, переждав пару минут, Дэвид тоже отправился наверх. Устроился в шезлонге кое-что записать. Жаль, нельзя было прямо цитировать старика. Но первые два часа визита оказались очень плодотворными. Похоже, что и дальше будет не хуже. Немного погодя, он прилег на кровать, заложив руки за голову, и уставился в потолок. Было очень тепло и душно, хоть он и распахнул ставни. Странно. Он испытывал легкое разочарование от встречи с Бресли, будто тот не оправдал каких-то его личных надежд. Слишком много позы и старческого притворства для такого конечного результата. Слишком велик диссонанс между личностью этого человека и его картинами. И вопреки всякой логике, ведь Дэвид сам стремился избежать разговоров на эту тему, слегка щемила обида, что старик ничего не спросил о его собственных работах. Такой великолепный старый дом, замечательно оборудованная студия, коллекция картин, чуть непристойная двусмысленность царящей здесь атмосферы после пресной предсказуемости старушки Бет и дочурок там дома, отстраненность и отстраненность, удивительные всплески откровенности, патина времени, бьющие в глаза плодородие сельского края, целый день сады, полные зреющих яблок. Но он несправедлив к Бет. Она-то как раз повела себя гораздо более разумно, чем он в этом их сумасшедшем разговоре в понедельник. В последний момент перед отъездом, когда ветрянка Сэнди подтвердилась, теща уже приехала к ним побыть с девочками, пока родителей нет, и, несомненно, прекрасно справилась бы одна. Она согласилась на это весьма охотно и вскоре встала на сторону Дэвида. Все дело было в ментальности Бет. мучили угрызения совести, былое упрямство и, как он подозревал, чувство вины, оставшееся от кратковременного бунта против тирании детей вскоре после рождения Луизы. Даже если не будет осложнений, она не сможет быть спокойной, ничего не зная о девочке, утверждала Бет. Но Дэвид должен ехать, в конце концов, это ведь работа. А поездка на неделю в Ардеш, куда они планировали отправиться из Британии, может еще состояться. В конце концов, они помирились уже в понедельник вечером, когда он отправлялся в Саутгемптон. На том, что если в четверг в Котмине не придет телеграмма, отменяющая поездку, Бет прилетит в Париж на следующий день, в пятницу.